уже нечего добавить. Благодарю за откровенность. Кланяйтесь своему жениху. Борис встал. Роза, почему ты не собираешь вещи? Впрочем, плевать. Идем. Роза отрицательно покачала головой. Зеленые глаза ее потухли, словно уже подернувшись серым пеплом прощания навсегда. «А кто же будет ухаживать за могилой твоей матери, Борис?» «Надо жить, Роза, а не кланяться могилам!» «Надо кланяться могилам, чтобы однажды не возопить в пустыне!» «Оставь истеричную белиберду и изволь идти за мною!» «Боже мой, как сладко подчиняться любимому!» Тихо вздохнула Роза. «Боже мой, как я завидую Оле, которой есть кому подчиняться и куда ехать!» «И, боже мой, как пусто и страшно, когда некуда больше идти, некуда!» И не за кем. Мы обвенчаемся, Роза. Я даю слово при свидетеле. Уходи. Что? Опешив, с длинной паузой спросил Прибытков. Уходи. Со стоном выдохнула Роза. Больше нет моего героя, пропахшего порохом, отвагой. Он погиб на баррикадах, а в его обличье влез предусмотрительный господин, которому очень хочется жить, даже ценой забвения. Истеричка, мы квиты, Борис. Это просил передать тебе Сеня. И это же говорю тебе я, бывшая Роза Треф. Мы квиты. И не забудь в прихожей свою шляпу. Борис постоял в полной растерянности, хотел что-то сказать и даже плямкнул губами, но слова не родилось. И он вышел без слов, не позабыв ни шляпы, ни саквояжа. Багровое небо нависало над Прославлем, потому что в Пристенье горел полутемный кабак Афони Пуганова. И опять кого-то били, кто-то кричал, кто-то свистел, кого-то ловили, и дико вопила то ли окончательно выздоровевшая, то ли окончательно рехнувшаяся бабка-палашка. Под шум и гам у нее увели такие все ее тайные капиталы. Да, город жил своей обычной жизнью, словно у него не было вчерашнего дня, ни крови, ни выстрелов, ни убийств, ни казней. Отныне он жил только сегодняшним днем и был уверен, что этот вечно сегодняшний день дан ему навсегда. Но шли часы, каждым ударом отсчитывая последние 12 лет. Те 12 лет, которые еще оставалось прожить городу Прославлю в сладком неведении личных катастроф и общественных катаклизмов. Шли часы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.